اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا دعوة ру.ком представляет. Можно ли молиться о прощении и милости за кафира, который еще жив? Вопрос. Аллах сказал: «Преклоняй перед ними крыло смирения по милосердию своему и говори: Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребенком». Сура 17, аят 24. Моя мама не совершает молитвы. Насколько я знаю, тот, кто не совершает намаз, тот вышел из лона ислама. Могу ли я молиться о милости за нее в этом случае? Но один из требующих знания сказал мне, что дозволено мне совершать молитву за нее, только в случае, если она жива, чтобы Аллах помиловал ее и наставил ее на молитву. Так ли это? Правильно ли будет для меня молиться за моего отца? Как мне следует произносить дуа на арабском, если я хочу помолиться за него? Я надеюсь, что вы помолитесь за мою маму и попросите Аллаха наставить ее. Ответ. Вся хвала Аллаху Господу миров. И затем. Во-первых, мы просим Аллаха, свят Он и велик, наставить вашу маму на то, что любимо Аллаху и что ему нравится, и сделать ее из обращенных женщин, поклоняющихся Аллаху, и даровать вам радость увидеть ее на наставлении и праведности. Мы просим Его, то есть Аллаха, объединить вашу семью в послушании Ему в этом мире и в наивысших степенях рая в следующем мире. Во-вторых, то, что требующие знания сказали вам о дозволенности молиться за не мусульман, если они живы, это правильно. В том смысле, что Аллах может одарить милостью его, спасая от греха и наставляя его на подчинение. Таким образом, он из человека, гневящего Аллаха, становится человеком, на которого распространяется милость Аллаха. Более правильное мнение, относительно которого имеется единогласное мнение ученых, это то, что может быть совершено дуа о наставлении кафира, который все еще жив, но не дуа о милости и прощении. Совершив такое дуа, человек избежит того, в чем разногласят ученые. Среди доводов о том, что это более правильная дуа, является сообщение от Тирмизи и Абу Дауда, от Абу Мусы, который сказал: «Иудеи притворялись, что чихают в присутствии пророка, да благословит его Аллах и приветствует, надеясь, что он скажет им: да помилует тебя Аллах. Но он говорил: да наставит Аллах тебя и исправит твои дела». В-третьих, нет разногласий среди ученых, что человек не может молиться о прощении и милости за кафира, который умер в состоянии куфра. Ан-Навави сказал: «Совершение погребальной молитвы за кафира и молитва о прощении за него является харамом, запрещенным, согласно текстам Корана и иджма ученых». Шейхуль Ислам Ибн Таймия сказал: «Совершение молитвы о прощении кафира не дозволено согласно Корану, Сунни и иджма ученых». Приводится в Маджму Аль-Фатава. Относительно же молитвы о милости и прощении за живого кафира, то существует большое количество комментариев ученых о дозволенности делать это, но не в смысле просьбы о прощении за его ширк и куфр, если умрет, веруя в это все, и не в смысле просьбы милости для него, когда он предстанет перед Господом как кафир. Напротив, подобные дуа должны быть поняты как желание причины, которое станет поводом для его прощения и проявления к нему милости, то есть для того, чтобы он встал на ислам. Это один из способов объяснения слов Ибрагима, мир ему, упомянутый в аяте, в котором Аллах говорит, перевод смысла: «Господи, воистину, они ввели в заблуждение многих людей. Тот, кто последует за мной, относится ко мне. А если кто ослушается меня, то ведь ты прощающий, милосердный». Сура 14, аят 36. И слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: «О Аллах, прости мой народ, ведь они не ведают», приводит Бухари и Муслим. Ибн Аль-Каим сказал: «Слова, в которых говорится: а если кто ослушается меня, и до слов: ты прощающий, милосердный, сказаны в контексте желания милости Аллаха и дуа, то есть если ты простишь их, и проявишь к ним милость, посредством того, что они отстранятся от ширка и примут таухид, и оставят грех и обратятся к послушанию, как сказано в хадисе: «О Аллах, прости мой народ, ведь они не ведают». Приводится в Мадарич ас-Салихин. Бадр ад-Дин аль-Айни сказал относительно хадиса, в котором говорится: «О Аллах, прости мой народ, ведь они не ведают». Это означает: «Наставь их на ислам», посредством которого получается прощение, потому что грех куфра не может быть прощен. Или возможно, что это означает: «Прости их, если они станут мусульманами». Аль-Хафиз ибн Хаджар упомянул эти два толкования Фатхуль-Бари. И в конце, подводя итог, скажем: «Лучше молиться о том, чтобы ваша мама была наставлена, и чтобы Аллах открыл ее сердце на совершение того, что Он приказал. Но если вы молитесь о ее прощении, то в этом также нет ничего неправильного, с намерением, что Аллах благословит ее наставлением на то, что дает милость, то есть молитву. И Аллаху известно лучше». به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.